Мэри Джером отошла от камина и села лицом ко мне. «Давно мы не виделись», — сказал я. «Это вы предупредили Паулу, что я в руднике?» «Да, только не спрашивайте меня, почему я это сделал. Наверное, я становлюсь сентиментальной». «Устала», — сказала она. «Кто этот парень? Ваш приятель?» «Не совсем». Она подняла голову и посмотрела на меня. «Вы уже спешите задавать вопросы?» «Ну что ж, спрашивайте. Все равно я собираюсь убраться отсюда. Мне казалось, что я смогу управлять Джо, но мне это не удается. Давайте уйдем вместе. Нет, это ему не понравится. Подождем немного. Если он не вернется, тогда вы сможете уйти. А если он вернется, что тогда произойдет со мной?» Она пожала плечами. «Не беспокойтесь, вам не причинят никакого вреда. Просто Джо продержит вас до тех пор, пока сам не соберется удирать». «Какое отношение к этой банде имеете вы?» — спросил я ее. Она слегка улыбнулась. «А как вы думаете?» «Я? Жена Ли?» Я остолбенел. «Жена Дедрика? Но ведь он женат на Сирене Маршленд. Но сначала он женился на мне». Она закурила новую сигарету. «А в карьере Ли такая мелочь, как двойженство, не имеет никакого значения. Вы хотите сказать, что его брак с Сиреной не имеет законной силы?» «Да, но тогда она этого не знала. А теперь знает», — с горечью добавила она. «Вы рассказали ей это?» «Я рассказала это ее отцу. При встрече в бич-отеле». Она слегка приподняла брови. «Вы знаете об этом?» «Да, я рассказала ему об этом именно тогда. Мне нужны были деньги, и он дал мне $1000 за сохранение тайны». «Не торопитесь. Давайте начнем сначала. Когда вы вышли замуж за Дедрика?» Года 4 назад. Точные даты я не помню. Я не романтична и не храню в памяти такие детали. Брак с Ли — это не сахар. Я познакомилась с ним в Париже и влюбилась в него. Не знаю, почему он женился на мне, но факт остается фактом. Он это сделал. Он никогда ни одного дня не работал, но всегда имел много денег. Наверное, это и привлекло меня. Я получила то, что заслужила». Она бросила окурок в огонь и закурила новую сигарету. «Вскоре я узнала, что муж занимается доставкой наркотиков в Париж. Он уговорил меня помогать ему». Она улыбнулась. «Вы не представляете себе, как он может убеждать. Потом он встретился с Сиреной Маршленд. Я не подозревала ни о чем. Он и раньше, случалось, пропадал неделями. Я предполагала, что он либо получает, либо отправляет товар. Затем он исчез безо всякого предупреждения, оставив все дело на меня и Джо. Тот попытался продолжать, но он совершенно не умеет вести дела такого рода. Нас чуть было не схватила полиция. Но нам удалось бежать из Франции. Мы приехали в Штаты. Здесь я узнала, что Ли женился на Сирене Маршленд. Тогда я пошла к Барретту. Вы знаете его?» «Я сказал, что знаю. Он попросил меня подождать, продолжала она.